Глава 5. Эпсилон. Игорь Линчев неловко дернул за ручку портфеля и смахнул на пол стопку документов. Звякнуло, разбивая стекло. Со вздохом Линчев опустился на корточки и заглянул под стол. В слабом свете виднелись осколки и уголок фотографий. Ему пришлось поднапрячься, чтобы дотянуться до снимка. Рубашка, натянувшись под мышками, чуть не лопнула по швам. Игорь осторожно извлек из остатков рамки изображение молодой девушки. Фотограф запечатлел ее в роскошном бархатном кресле. Длинная коса не спадает на грудь. Тонкие руки изящно сложены на коленях. Ирина, в отличие от него, всегда была хрупкой. Нежный цветок, нуждавшийся в защите. И как же так вышло? В груди кольнуло, и Игорь стал поспешно выбираться из-под стола. Он убрал фотографию в портфель, поправил рубашку, вытер платком пот со лба и оглядел свой кабинет. Дверцы шкафов распахнуты, бумаги разбросаны. В углу дымится мусорная корзина. Трясущимися пальцами Линчев снова развернул список, выданный ему когда-то ротором, на случай чрезвычайной ситуации. Мягким карандашом Линчев проставил галочки возле тех документов, что он уже нашел и уничтожил. Оставался последний. Но где, черт возьми? Он вздрогнул всем телом. Снова включились и раздражающе завыли стихшие было на пару минут сирены. В динамиках в коридоре раздался треск, и мужской голос произнес: «Внимание! Продолжается эвакуация. Всем немедленно выйти и собраться в фойе. Повторяю, немедленно выйти и собраться в фойе». Линчев постучал карандашом по списку. Где же протокол о смерти Ирины? Может, у ротора? Но тогда почему он занес его в список Линчева? У каждого были свой перечень и своя зона ответственности. Протокол как в воду канул. Линчев еще раз заглянул в портфель на всякий случай. Поколебался мгновение, а потом вытащил и швырнул на стол ноутбук. В сомнении посмотрел на договоры, которые еще должен был проверить, и на черновик распоряжения о новом статусе ООН в Соединенной Федерации. «Внимание! Здание оцеплено силами сопротивления. Продолжается эвакуация». Игорь глубоко втянул воздух, задержал дыхание на несколько секунд, так, чтобы почувствовать беспокойное биение сердца. Затем шумно выдохнул, вынул из портфеля фотографию Ирины и спрятал во внутренний карман. Портфель он оставил на стуле, а список скомкал и бросил в корзину. Все. Уже взявшись за ручку двери, Линчев резко обернулся и поспешил к шкатулке, спрятанной в дальнем шкафу. Как он мог? Чуть не забыл, чуть не оставил. Всхлипывая от волнения, Игорь Линчев бережно вынул из шкатулки пухлую стопку старых писем сестры и кое-как уместил ее под пиджаком рядом с фотографией. Вот теперь все. Лифты не работали, пришлось идти по лестнице, бок о бок с коллегами. Видимо, никто не торопился спускаться в вестибюль, так что бойцам сопротивления, вооруженным пистолетами и этими странными штуковинами, из которых они стреляли отравленными иглами, пришлось подняться наверх и зачищать этаж за этажом. На лестничных пролетах люди с цветными повязками на руках следили, как сотрудники парламента маршируют вниз по ступенькам. Несколько коллег попытались было заговорить с Линчевым, но тот опустил голову и сделал вид, что не слышит. По обрывкам разговоров он понял, что в других ведомственных учреждениях сейчас происходит то же самое. В суде, во дворце федеральных комиссаров и даже в университете. «Они штурмуют телецентр», — пробормотал кто-то. «Я слышал, там сейчас ад». «Все наши войска в телецентре, что ли?» — буркнул другой. «А нам здесь подыхать, как собакам?» Линчев насупился и крепче прижал полы пиджака к взмокшему от напряжения телу. Значит, сопротивление все-таки нашло в себе силы и вспыхнуло, несмотря на заверение ротора, что они столь же бестолковы, как и ливьеры. Линчев оглянулся на фигуру на лестничной площадке, с повязкой на плече и с серебристым оружием. Как он сразу не догадался? Ливьеры объединились с сопротивлением. Но когда? Почему? Игорь почувствовал, что задыхается, и расстегнул воротник рубашки. Он одним из последних спустился в фойе, фантастически освещаемое косыми лучами осеннего солнца, и потому застал лишь конец речи одной из бойцов сопротивления. Девушка стояла на столе администрации, возвышаясь над собравшимися. Вместо оружия она сжимала в руках древко огромного флага Флориндейла. Линчев уже много лет не видел этих ярких полотен. Полоса земли, полоса воды, солнце и звездное небо. «Все временно задержаны», — закончила девушка. «Марионеточная власть ротора не имеет законного основания. С этого момента власть в стране переходит обратно в руки истинных правителей Флориндейла». «Это в чьи же?» — крикнул кто-то знакомый в толпе. Тогда девушка слегка опустила флаг, и Линчев наконец увидел ее лицо. Он тихо охнул и схватился за грудь. Сердце пропустило несколько ударов. Стоявшие рядом оглянулись на него. Кто-то успокаивающе положил руку на плечо. Да что они знали? «К народу Флориндейла, к силам воды, огня, земли и воздуха. К магистрам стихий. К наследнице Эстеля Мейн, королеве Кассандре Амейн». Спокойно, но четко и громко, чтобы все слышали, произнесла Кассандра. Игорь Линчев был в панике. Он не присутствовал во Флоре в тот торжественный, как им казалось, день, когда солдаты Федерации застрелили принцессу. Однако он читал протоколы ее смерти, показания федерального маршала и врача, оставленных на месте для осмотра тела и переговоров о прекращении огня. Он видел фотографии. Все было тщательно проверено и задокументировано. Иначе бы Ротор так этого и не оставил. Девушка умерла. «Это ловушка!» — судорожно выпалил Линчев, отказывающийся верить своим глазам. «Это одна из ее копий, одна из близнецов!» К его сожалению, едва ли кто-то из парламентских знал об истории с подменой. Коллеги покосились на Линчева с недоумением. Его слова были для них пустым звуком. Лицо Кассандры скривилось на долю секунды, но тут же разгладилось. Она улыбнулась и подняла флаг еще выше. «Королевство Флориндейл снова свободно. И сегодня мы положили конец Соединенной Федерации», обращаясь к толпе, сказала Кассандра. «Сейчас вы можете идти, но впереди вас ждут суд и возвращение в поверхностный мир. Мы хотим дать вам шанс вернуться домой». «Домой?» — возмутились сразу несколько человек. «Ничего себе! Да кем мы там будем, беженцами?» «А кем вы были здесь?» — парировала Кассандра. Помолчав немного, она добавила. «Ваш выбор. Вы можете быть беженцами, а можете жителями нового Флориндейла. Но быть захватчиками я вам не позволю». Игорь с трудом протиснулся вперед и оказался прямо перед стойкой администрации. Невысокий, крепко сбитый молодой человек с пистолетом преградил ему дорогу, не подпуская ближе. «Вы Игорь Линчев», — сказал он. Это был не вопрос. Линчев кивнул и беспомощно развел руками. «Да, он Игорь Линчев. Ну что с этим поделать? Вот говорят же, что каждый сам творец своей судьбы. Но он, разве он мог иначе?» Его отец был создателем генератора и первым предводителем Федерации. Его сестра Ирина Ротор. Что же ему оставалось? Он не выбирал свою судьбу. Как бы жалко это ни звучало. Теперь, стоя перед лицом новой эпохи, Игорь изо всех сил напрягся, чтобы вспомнить что-то давно забытое. Такое же антикварное, как выцветший флаг в руках Кассандры. «За добро и справедливость», — прошептал он, снизу вверх глядя на королеву. «Ваш девиз. Прошу милости». «По добру», — недовольно исправил молодой человек, не сводя настороженных глаз с оттопыренного кармана пиджака Линчева. Кассандра неожиданно опустилась на колени и оказалась прямо перед Игорем. Лицо у нее было не самое красивое, даже не милое, а скорее строгое и измождённое. Под глазами синяки, как будто она давно не могла выспаться. Оно не было похоже на лицо 17-летней, или сколько ей там, девочки. Но Линчев не мог не чувствовать энергию, исходившую от нее. Ее теплые ореховые глаза говорили с ним без слов. Казалось, она видела его насквозь. И фотографию видела, и письма, и душонку его метущуюся. Линчев вспомнил жесткий и цепкий взгляд Ротора, который резал как бритва. Ротор тоже видел насквозь, оставляя после себя рваные края свежих ран. «Вы в своем праве», — тихо ответила Кассандра. «Идите, Игорь». Интуитивно Линчеву захотелось поклониться. Но спиной, ощущая липкие взгляды бывших коллег, он как-то стушевался, замялся и лишь коротко кивнул, после чего поспешил к выходу. «Хорошо здесь все прошло, да, Джим?» — услышал он голос Кассандры. «Да», — отозвался ее телохранитель. «Наверное, потому что Ротора и тут тоже нет. А в тюрьме была перестрелка, сейчас по рации передали. И есть потери у телебашни». «Тогда давайте скорее туда. Магистр где?» Линчев брел в толпе, покачивая головой, словно грустный пес. Не то чтобы ему не нравилось в Соединенной Федерации, в этом новом мире. Нет, все было нормально. Но почему-то он не мог вспомнить, как они оказались здесь. Кто и когда принял такое решение за него и за Ирину? И зачем только его отец вообще встретил Ротора? Неисповедимы пути Господни. подумал Игорь Линчев и вздрогнул. Продолжать мысль не хотелось. Он просто шел, опустив глаза, уставившись вниз в общем потоке.